Хизергрэм. Жажда искушения. Глава 1. В тот вечер Энн не ждала Джона. Однако ей в голову не могло прийти, что он ввалится в дом, шатаясь, и упадет на колени, заливая кровью пол, что из его горла судорожно и невнятно будут вырываться загадочные слова. Она даже не услышала стука в дверь, потому что стояла на балконе, наблюдая за жизнью ночного города там, внизу. Странно. Спустя почти 5 лет после развода она действительно испытывала искреннюю благодарность к Джону. За что? За этот город. Она любила Новый Орлеан. Она радовалась, что Джон нашел для нее это местечко во французском квартале, и даже могла без горечи и лишних эмоций признать, что снова полюбила своего бывшего мужа. Раньше ей казалось, что это невозможно. 15-летняя история их отношений была слишком бурной, в ней было так много гнева и ненависти, что подчас их общение становилось даже опасным. Но бури улеглись. Во что бы он ни превращал теперь свои субботние вечера, или даже, если угодно, утро, ей до этого больше не было дела. Она обрела пьянящее чувство свободы, о чем раньше не могла и помыслить. Личная жизнь Джона уже не была ее заботой. Она ни в чем его больше не винила. Того, что случилось, видимо, нельзя было избежать. Это была сама судьба. Они знали друг друга уже давно. Впрочем, он так и остался большим ребенком, но теперь она научилась справляться с ним и даже любить его совсем по-иному. Как странно, что именно в тот вечер она погрузилась в глубокие воспоминания, стоя на балконе с чашкой кофе с цикорием в руке, глядя на простиравшуюся внизу улицу, прислушиваясь к доносившимся оттуда звукам джаза, который она так любила, и размышляя о том, как она счастлива. Поначалу перспектива развода невыразимо пугала ее, даже осознав, что клятвы верности безвозвратно им поруганы, она еще очень долго держалась за свой брак, вплоть до момента, когда развод наконец состоялся. Она не отдавала себе отчета в том, что панически боится одиночества, и находила разные предлоги для сохранения статуса замужней женщины вовсе не из-за их дочери, как она себя убеждала, а потому, что страшилась остаться одной. До того самого дня, 5 лет назад, ей никогда не приходилось испытывать одиночество. Она была женой Джона, мамой Кати, а еще раньше, дочерью Джеффа и Чирил. Прямо после школы она поступила в колледж на гуманитарный факультет, потому что ее родители не верили, что рядовая молодая женщина может обеспечить свое существование, занимаясь искусством. С Джоном Марселом она познакомилась на первом курсе, им было тогда по 18. Они сразу начали встречаться, ходили на безумные вечеринки, устраивали друг другу бурные сцены ревности, расставались, но всегда сходились вновь, какими бы яростными ни были их размолвки. Так они добрались до выпускного курса и поженились, отпраздновав свои 25-летия и став, как они считали, зрелыми, ответственными, хорошо образованными взрослыми людьми, готовыми именно в таком качестве вступить в самостоятельную жизнь. Они отдали свою дань увлечениям молодости и стали степенной супружеской парой. Интересно, почему она ожидала, что после этого все переменится? На самом деле все осталось по-прежнему. Брак ничуть не изменил их. Они, как и раньше, вели себя и ссорились, словно дети. Дулись друг на друга из-за пустяков, устраивали сцены, уходили из дому и не сдерживались в выражениях. В какой-то момент слова стали слишком оскорбительными, а ссоры превратились в злобные разборки. Джон замкнулся. Она тоже замолчала. У нее возникли подозрения. Он стал возвращаться домой все позже и позже, а однажды не пришел вовсе. Но к тому времени это, в сущности, уже не имело значения. Если в ней даже и кипела ярость, она держала ее в себе. Она уже не хотела ни в чем его уличать. Настало время, когда она просто обратилась к адвокату и спокойно собрала нужные бумаги. Поначалу Джон думал, что она блефует. Он угрожал ей, умолял ее, потом плакал. Она тоже плакала, и они почти было помирились. Но все это стало к тому времени привычным стереотипом их поведения, и она поняла, что должна его разрушить. Тем более, что шалтай-болтай уже упал со стены. Она не могла больше даже притворяться, что верит, будто Джон не обманывал ее и что существовало золотое времечко, когда, несмотря на все ссоры, в их отношениях царила бесценная взаимная преданность. Итак, они развелись и стали непримиримыми врагами, а потом, неожиданно и необъяснимо, вдруг, лучшими друзьями. Поженившись, они поселились в Атланте. После одной из наиболее бурных размолвок Джон переехал на родину, в Новый Орлеан. Как-то, пытаясь сделать шаг к примирению, он пригласил ее на джазовый фестиваль, Потом нашел для нее прелестную мастерскую и дом в самом центре французского квартала, в районе, где селились художники. Это место ее очаровало. Она жила на втором этаже, а на первом открыла комиссионный магазин, в котором продавались открытки, гравюры и изделия местных ремесленников. Она нашла чудесного управляющего и спокойно могла целыми днями, а при желании и вечерами, работать. Она обожала рисовать и подружилась с владельцем соседней галереи, который успешно продавал ее яркие картины со сценами из жизни Нового Орлеана. Деревья, цветы и балюстрады, старики-рыболовы, дети, лица. Портреты она любила рисовать больше всего, и, надо признать, они отлично ей удавались. В одной из хвалебных рецензий на ее картины утверждалось, что в лицах, изображенных ею, запечатлены целые десятилетия жизни города и весь спектр человеческих чувств. Однако ей хватало здравого смысла в отношении к собственному таланту и любви к искусству, чтобы, несмотря на то, что такие картины маслом приносили ей основной доход, постоянно искать новые стилистические возможности и менять подходы к искусству. В этих творческих поисках Джон был ей другом, советчиком и источником вдохновения. Теперь это было частью их общей духовной жизни, любовь к искусству и взаимное уважение на поприще общего призвания. Она взглянула на часы и нахмурилась. Джону давно уже пора было прийти. Он работал над новым циклом картин. В галерее, открытой их старым другом, недавно перебравшимся в Новый Орлеан из Сан-Франциско, были выставлены первые произведения этого цикла. Сегодня Джон должен был повести ее туда. Цикл назывался «Дамы красного фонаря», и она, хоть поначалу относилась к самой идее с насмешкой, вынуждена была признать, что те несколько картин, которые ей удалось увидеть в мастерской Джона, были великолепны. Они, пожалуй, представляли собой лучшие из того, что Джон создал до сих пор. Если ее хвалили за умение писать лица, то Джона признавали мастером передачи характеров женщин, балансирующих на грани жизни и смерти. Первая картина, которая называлась «Сладкая Скарлетт», ошеломляла необычностью зрительного ряда и заставляла испытывать мучительные эмоции. Его Скарлетт была выполнена в завораживающе красных тонах. Костюм женщины, изображенный на портрете, был изощренно соблазнительным и причудливо прекрасным, а в глазах ее при этом таились невыразимая боль, чувство утраты и удивления. Кричащий, роскошный, дивный, печальный и трогательный образ. Сколько же всего было заключено в этой картине? Джону позировала актриса стриптиза из местного клуба, и казалось, что он сумел очень многое понять в ее жизни и показать женскую красоту, надежды юности и обретаемую с годами мудрость разочарования. Ему удалось схватить момент грациозного танца, исполненного обещания, изящества, таящиеся в примитивном, казалось бы, акте раздевания. Сегодня и другие дамы Джона предстанут перед взорами зрителей, и Энн вынуждена была признать, что с нетерпением ждет встречи с ними на полотнах, выставленных в галерее. Она отпила кофе и снова взглянула на часы, что могло его задержать. На самом деле она вовсе не спешила. Вечер был таким восхитительным. Только что на город опустилась темнота, поглотив последние отблески заката, которые еще недавно покрывали старинной патиной кружевные балконные решетки на домах, окрашенных в пастельные тона. Закрыв глаза, она прислушалась к отдаленным голосам, звучавшему где-то смеху туристов и местных жителей, гуляющих по причудливым улочкам. Постоянный звуковой фон создавали игравшие повсюду джазовые оркестры. Над городом витали нежные, соблазнительные ароматы крепкого кофе, свежевыпеченных круассанов и пирожных. И в этот момент она услышала глухой стук за дверью. Стук или, можно было подумать, что на лестничной площадке падает что-то тяжелое, как бывало, когда Джон приходил и начинал яростно биться плечом в дверь. На мгновение в ней поднялось невольное раздражение. Он ей больше не муж. У него вообще была привычка считать, что весь мир должен вертеться вокруг него и что она должна стремглав бросаться к двери, как только он придет, даже если в этот момент руки у нее намылены или испачканы краской или томатным соусом. Джон, она поставила чашку на белый ажурный кованый столик, прошла через квартиру к входной двери, готовая высказать Джону все, что она думает о его беспардонном поведении, откинула крючок и яростно распахнула дверь. «Черт тебя побери, Джон!» Начало было она. В приглушенном свете лестничной площадки его красивое лицо выглядело осунувшимся и бледным, как у покойника. А потом он упал, как подкошенный. Он падал вперед, прямо на нее. Совершенно не ожидавшая этого, Энн покачнулась и под тяжестью свалившегося тела рухнула рядом с ним. Джон. Его лицо оказалось в нескольких дюймах от ее собственного. Губы его шевелились. В падении она обхватила его руками. Потом разжала руки, но была еще слишком потрясена, чтобы понять, что происходит. Ее руки, его губы, с кончиков ее пальцев капала кровь. Неожиданно хриплый, отчаянный звук сорвался с его губ. «Я не делал этого». Кровь. Кровь появилась у нее на руках, потому что она прикоснулась к Джону. О боже, он, казалось, даже не видел ее. С его губ продолжали слетать слова. «Я этого не делал, не делал, не делал». А кровь все текла и текла на полированный пол. «О боже!» – закричала она. Его взгляд сосредоточился на ее лице. «Я не делал этого». И он закрыл глаза. А кровь продолжала сочиться. Глава 2. Женщины. Жены. Они всегда узнают последними, думал Марк, раздраженно качая головой. «Господи боже мой, этот парень убил девушку из стриптиза, с которой встречался. Стриптизерка? Боже праведный. Ну конечно, быть может у нее было доброе сердце, вероятно, под ценником, который она напяливала на себя во время представления, таилась личность. Но, называя вещи своими именами, бедная зарезанная девочка была проституткой. Однако, похоже, жене этого парня нет никакого дела до того, что та была женщиной такого сорта. Вот она, жена подонка, его крошка. Лицо залито слезами, умоляет врача спасти жизнь человеку, который только что украл, пусть и невеликие, мечты другого. «Итак, что мы имеем, а?» – пробормотал Джим Медева, высокий, тонкий, словно жердь, дружелюбный парень с лохматой темной шевелюрой и лицом, смахивающим на морду ищейки. По званию Марк был выше Джимми, но они часто работали вместе. Напарники. Когда улицы кишат негодяями с ножами и стволами, до званий летут. Джимми тоже покачал головой. Складненькая, симпатичная женщина, волосы богатые, и задок. Джимми всегда так выражался. Сослуживцы называли его манеру комментировать картину места происшествия юмором висельника. Сегодня они расследовали убийство, что может быть серьезнее. Но юмор не в последнюю очередь помогает копам не свихнуться в той жизни, которую они для себя выбрали. Обычно Марк подыгрывал напарнику, и в этом не было даже намека на секс. Женщины-полицейские, выезжая на происшествие, тоже откровенно обсуждали достоинства и недостатки человеческого тела, неважно, мужского или женского. Мужчины и женщины в таких случаях употребляют разного рода клише, у полицейских тоже свои клише. Вот и сегодня. «Джимми, мы здесь не за тем, чтобы оценивать ее задок», — сказал Марк. Джимми, судя по всему, не заметил его настроения, и грудки тоже недурственные. «Джимми, мы здесь не для того, чтобы оценивать ее грудки и задок», — еще тверже сказал Марк. «Ладно, мы здесь не для того, чтобы их оценивать, но вот ведь они перед нами, и они так хороши. На кой черт, скажи на милость, этому парню понадобилось убивать проститутку, если дома его ждала такая женщина? Да ладно тебе, мой мальчик, ты не первый день служишь в полиции, чтобы не знать, что в мире полно всяких психов и что порой даже более нормальные парниковые особи ведут себя как психи. Я бы ее на проститутку не променял», — со вздохом заключил Джимми. «Джина Лава не была обычной в твоем представлении проституткой», — заметил Марк. Джимми посмотрел на друга долгим, тяжелым взглядом, потом пожал плечами и согласился. «Да, Марк, она не была обычной в твоем представлении проституткой. Отнюдь. Ты вообще в порядке?» «Конечно, я в порядке». В ожидании доктора, вызванного на место убийства, Марк все больше раздражался. Он отвернулся от пытливого взгляда Джимми и снова с ног до головы оглядел жену Джона Марсила. Ее звали Энн. Энн Марсил. Поначалу он даже принял ее за ребенка, такой миниатюрной она была, росту в ней, казалось, не больше 5 футов 3 дюймов. Но Энн Марсил не была ребенком. При ближайшем рассмотрении ей можно было дать лет 30-35, может, даже немного больше. Маленькая, но... Надо отдать должное вкусу Джимми, отлично сложено. Миниатюрная конституция не портила прелестные формы. Очень светлая блондинка с волосами до плеч, почти неправдоподобно зелеными глазами на фоне светлой кожи лица с мелкими и изящными чертами. Она напоминала изысканно сделанную куклу. На ней было нечто, когда-то представлявшее собой, видимо, легкое весеннее платье из мягкой ткани темно-серого цвета, прежде свободно не спадавшие и скрывавшие ее изящные формы, однако сейчас, пропитанное во многих местах кровью, оно облепило ее тело. «Джон Марсил, художник», — сказал Джимми, словно это все объясняло. Марк поднял бровь. «Что ты хочешь сказать?» Джимми, словно оправдываясь, пожал плечами. «Кто знает, я слышал, что некоторые города готовы платить им целые состояния, чтобы они во имя искусства окропляли красным отдельные островки. Я просто хочу сказать, что художники – народ странный. Джимми, что ты, черт побери, несешь? Я-я. Может, они делили свои победы?» Марк снова вопросительно поднял бровь. «Ну ладно тебе, Марк, ты же понимаешь, что я имею в виду». Джимми слегка покраснел. Он мог с откровенным восторгом рассматривать привлекательных женщин, но не был любителем сугубо мужских разговоров, если они касались всякого рода отклонения от нормы. «А, ты имеешь в виду Минаги Атрейс 1?» – догадался Марк. «Да, она вроде не тот тип. Можно подумать, что женщины такого типа стоят за каждым углом», – чуть обиженно заметил Джимми. «За каждым углом они, может, и не стоят, но она все же не из таких, как они. Есть вещи, которые невозможно объяснить словами. Разве в голове самого обычного, тишайшего обывателя не могут таиться причудливейшие идеи? Вспомни Кларка Кента, его альтер, его Супермена. А об этом случае уж и говорить нечего». «Да», – пробормотал Марк, – «об этом случае действительно нечего будет говорить, и весьма скоро. Если лабораторные анализы окажутся положительными, никаких сомнений в том, что Джону Марселу будет предъявлено обвинение в убийстве, не останется». Марк судорожно сглотнул и постарался ничем не выдать, насколько потрясло его это дело. С тех пор, как получил вызов на место убийства, Марк был взволнован гораздо больше, чем мог ожидать. Какой-то турист, наткнувшийся на тело, позвонил в полной истерике. Патрульные полицейские сообщили, что, когда они прибыли к месту преступления, тело еще не остыло. Напротив, когда за несколько секунд до приезда сотрудников коронера явился сам Марк, труп был уже холодным. Девушка лежала в луже крови, глаза ее все еще были открыты, и казалось, что мечты, которые жили где-то в глубине ее души, странным образом отражаются в этих мертвых глазах. Она была миловидной женщиной и даже после смерти не утратила своей привлекательности. Если бы не лужа крови, можно было подумать, что она застыла в ожидании того, что ее мечты вот-вот начнут сбываться. Но жизнь из нее уже ушла, тело остыло. Лейтенант, опустившись на колено и разглядывая труп убитой, Марк не сразу расслышал, что к нему обращается один из патрульных полицейских. Он словно бы и сам застыл на какое-то время, и ему не без труда удалось перевести дух. Поднявшись, он узнал молодого офицера-новичка. «Кирби», — спросил Марк, — «чем мы располагаем?» Пока он выслушивал сообщение патрульного, все было хорошо. Так, по крайней мере, казалось. Прямо от места, где было совершено преступление, тянулся кровавый след к дому Энн Марсел. Оказалось, что миссис Энн Марсел сама вызывала службу спасения 911, и в настоящее время ее муж лежал на операционном столе в отделении реанимации. Марк снова опустился на колени возле трупа той, что еще недавно была красивой и печальной женщиной. «Значит, ты боролась, девочка, умница. Эксперты-оперативники были здесь в полном составе. Они собирали образцы всего, что могло послужить уликами, особенно тщательно изучали тянувшийся к дому Энн Марсел кровавый след. Ассистент коронера Хенри Лэпп сказал Марку, Ли сам этим займется. Я позвонил ему домой, он уже едет. Вы же знаете Ли, ему всегда кажется, что, если не доставить труп на вскрытие как можно быстрее, обязательно что-нибудь упустишь. Впрочем, этот случай, похоже, ясен как стеклышко. Ее искромсали ножом, но она оказала сопротивление и убийца побежал. Мы можем проследить весь его путь. Да, согласился Марк, может, парень сам все расскажет. Мы с Джимми едем в больницу. Попросите ли не уезжать домой, пока я с ним не свяжусь. И вот с тех самых пор они с Джимми торчат здесь, в больнице. Ждут и наблюдают за миниатюрной блондинкой, укоризненно качая головами. Почему женщины так часто клюют не на тех мужчин? Честно говоря, он вдруг услышал, как сам произносит эти слова вслух, «Разрази меня гром, если я что-нибудь понимаю насчет этого парня, или его жены». Он снова покачал головой. Она не производила впечатления невменяемой, не была в истерике. Время от времени на глаза у нее набегали слезы, и, когда она слушала, потом отвечала, потом опять слушала, они медленно скатывались по ее щекам. Марк безмерно удивился, почувствовав, что, когда он посмотрел на нее, сердце вдруг бешено заколотилось у него в груди, а потом замерло. «Дурак», — раздраженно обругал он себя. Ему сотни раз приходилось бывать в подобных ситуациях, в том числе и в этой самой больнице. Он с уважением относился к страданиям родственников и близких преступников или потерпевших, но всегда умел профессионально соблюдать дистанцию и был готов задавать им вопросы, вежливо, уважительно, но и безжалостно, если требовалось. Сколько раз он видел женщин, рыдающих над своими мужьями или возлюбленными, но никогда так по-дурацки не испытывал желания утешить кого бы то ни было. Странно, особенно если учесть, что эту женщину он считал полной идиоткой, раз она оплакивала беспутного гуляку. Марк любил Новый Орлеан, любил почти отеческой любовью. Здесь он вырос, знал все улочки, знал местное общество, знал все опасности и удовольствия, которые таил город. Новый Орлеан манил и давал приют любому, независимо от того, к какому кругу принадлежал человек: продажным политикам, дряхлым красавицам-южанкам, музыкантам, художникам, писателям, любителям кофе, святым и набожным католикам, уличным негодяям с ножами, пистолетами и ядом за пазухой. А если все это оказывалось бессильным, у них в запасе оставались приемы мистической магии. Новый Орлеан – дрянной, гнусный город, в котором мужчине нужно на каждом шагу оглядываться и постоянно быть начеку. Но он же и дивный город, где, околдованные скорбными мелодиями, извлекаемыми из трубы печальным стариком, вкладывающим в музыку все свое сердце, застывают на площадях сотни зачарованных людей, белых, черных, каханов, испанцев, северян, южан. Новый Орлеан – это очаровательное многоголосие местного французского говора и витающий в воздухе запах вкуснейших кондитерских изделий, и аромат кофе, и роскошь цветников. Словом, это бурлящий центр Миссисипи. Для многих Новый Орлеан был неотразимым, волшебным городом. Однако Марк никогда не питал иллюзий относительно его опасности и склонности к насилию, хотя и не переставал его любить, несмотря ни на что. Думая о своем городе, он то и дело возвращался к насильнику и женщине, которую ему, к его собственному удивлению, так хотелось утешить. Да, Марк обожал этот город, но, черт возьми, бывал же он в таких местах и прежде, сиживал в ожидании момента, когда можно будет поговорить с какой-нибудь малышкой, лежащей на смертном одре, видел слезы на глазах жен или любовниц, не понимавших, как их возлюбленный мог совершить такое. Не сказать, что подобные картины его вовсе не трогали. Задевали, конечно, чужую боль всегда тяжело видеть, но за годы службы полицейский приучается воспринимать все это несколько отстраненно. Такова уж профессия. Похоже, нынешний вечер будет нелегким. Он почувствовал необычное эмоциональное напряжение сразу же, как только прибыл к месту преступления, и постепенно ему становилось все хуже и хуже. Может отказаться от дела, пусть кто-нибудь другой им займется, но Марк не собирался отступать. Он ясно отдавал себе в этом отчет и поэтому оставался вместе с Джинми в холле больницы. Все казалось очевидным. Джина Лава была актрисой стриптиза, у которой хватало подобных клиентов. Однажды она встретилась с художником, рисовавшим стриптизерок-проституток, они повздорили, и это привело к преступлению. Он ударил ее ножом, она сопротивлялась. Теперь она мертва, а он умирает. Печально, но просто и ясно. Эту книгу можно спокойно закрывать. Но, господи, почему же он так скверно себя чувствует? Боже, ведь это всего лишь его работа. Марк устал, ему хотелось все поскорее закончить. Нужно лишь дождаться. Если Джон Марсел не умрет во время операции, может быть, он сможет говорить и сам расскажет о своем преступлении. Марк увидел, что вышедший из операционной врач, проходя мимо Энн Марсел, положил руку ей на плечо, успокаивая, и направился к ним с Джимми. Это был человек лет 55, очень солидный и на вид настоящий профи. «Джентльмены», – поздоровался он и пожал обоим руки. «Ну что?» – спросил Марк. Врач неопределенно покачал головой. «Нам понадобилось 2 часа, чтобы сшить его. Он потерял слишком много крови, то и дело впадает в забытье. Боюсь, это закончится комой. Думаете, нам не удастся с ним поговорить?» – спросил Марк. «Во всяком случае, не сегодня. Сегодня мы будем делать все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. И какие у него шансы?» — поинтересовался Джимми. Марк видел, что он не сводит глаз с Энн Марсел, к которой в этот момент подошла медсестра. Энн кивала, похоже, благодарила ее, потом пошла следом за ней. Женщина-полицейский, Холли, направилась было за ними, но медсестра остановила ее. Они не собирались давать возможность копам поговорить с Марселем, но, кажется, разрешили его жене взглянуть на него. «Вы позволите миссис Марсил на него посмотреть?» – вежливо поинтересовался Марк. «Только 60 секунд», – ответил доктор. «Только 60 секунд, миссис Марсил, любезная медсестра, которая отнеслась к ней по-доброму с самого первого момента, когда Энн ворвалась в больницу, сопровождая каталку, на которой лежал Джон, сейчас стояла рядом. Она хочет сообщить, что копы готовы поговорить со мной», — подумала Энн. Энн ощущала присутствие этих копов с той самой минуты, как они здесь появились. Они деликатно держались в отдалении, пока все ждали выхода доктора, но, даже сходя с ума от тревоги, Энн тем не менее ощущала, что они здесь, что они за ней наблюдают. Она и сама рвалась поговорить с ними, спросить, нашли ли они того, кто напал на Джона. Она хотела что-то делать, а не стоять вот так, умирая от страха, не в силах ничем помочь. Но они смотрели на нее как-то странно. И тот, что напоминал усталого печального бурого медведя, и другой. Первый был высоким малым с плечами боксера и взглядом старого орла. Впрочем, он не стар, но и не молод. Под 40, или за 40, у мужчин так трудно определить возраст. Энн с завистью подумала о том, что мужчины с годами часто становятся интереснее. Ей вдруг представилась комната, полная мужчин в майках с надписью «Старее, становимся краше». Сколько бы ему ни было, смотрелся он действительно превосходно. Она с ужасом поймала себя на том, что ей хочется поглядеть, будет ли он выглядеть таким же мускулистым, сильным и упругим, если снять с него пиджак и брюки. Ей показалось, что он не особо заботится о своей физической форме, вероятно, ему ничего не стоило сохранять ее, или так только казалось из-за его небрежной позы. Красивое тело, отличное, да и все остальное в этом человеке интриговало. Золотисто-каштановые волосы с проседью на висках, длинные, не спадающие на воротник, обрамляли удивительно мужественное лицо, словно высеченное из камня. Все линии и углы прямые, упрямая нижняя челюсть, скулы высокие, красивой формы. Эдакий Клинт Иствуд, ковбой. Такое лицо было бы интересно написать, вдруг подумала она. В нем виден характер, ум, сила, решительность. Да, может быть, упрямство. Он неотрывно наблюдал за ней. Она не сомневалась, что он видит ее насквозь. Может, оно и к лучшему. Такой докопается, что случилось с Джоном. А может, и нет. В этом вспыхивающем взоре, скользившем по ней, угадывалось легкое презрение. Глядя на нее, он время от времени качал головой. Это ее раздражало. Очень раздражало. Особенно когда она ощущала на себе этот его чертов взгляд и не могла противиться желанию тоже посмотреть на него. В какой-то момент ее словно бы окатила теплая волна. Она оглянулась и увидела, что он разглядывает ее от макушки до пят. Изучает, как она выглядит, что на ней надето и что она думает о случившемся. Джон. Она здесь из-за Джона. Ей не хотелось думать о полицейском, который так пристально разглядывал ее. Впрочем, лучше перебирать в голове десятки вопросов, которые провоцировал этот странный полицейский, чем умирать от страха за Джона в бессильном ожидании. Вот он, эдакий мачо 2, словно сошедший со страниц книги, зануда, которого она скорее всего больше никогда в жизни и не увидит. Да, да, лучше думать о нем. Он, может, и раздражает ее, но позволяет отвлечься от тревоги за Джона. Не думая о ранах Джона и его шансах на выживание, думай лучше об этом мужчине, сказала она себе. Коп в цивильной одежде, обычный твидовый пиджак, полотняные брюки. Ей сразу сказали, что он полицейский, как только он явился со своим длиннолицым напарником, но тогда ей было все равно. Однако, почувствовав на себе этот взгляд, она тут же поняла, что он действительно коп, и что он ее оценивает. Она готова была рассказать все, что могла, чтобы помочь Джону, но в то же время испытывала какую-то странную неуверенность. Надо признаться, ее тянуло к этому мужчине, он был волнующе привлекателен. Однако что-то заставляло испытывать настороженность. Почему? Ведь полицейские, отличные ребята, они на ее стороне. Если они готовы со мной, начала она. Нет-нет, дорогая, они подождут минутку, пока вы не увидите мистера Марсила. Медсестра взяла ее под руку. Минутку, ну, минутку-другую. Он ведь только что перенес тяжелую операцию и, хоть держится молодцом, нуждается в полном покое, чтобы выжить. Но ведь опасность миновала. Ну-ну, миссис Марсил, вы ведь сильная женщина, и доктор был с вами абсолютно честен, ведь так? Да, ответила Энн. Она сильная, правильно. Но когда ее провели в реанимационную палату, у нее комок встал в горле, так больно было смотреть на Джона. Ноги у нее стали ватными, колени подогнулись, хотя чуть раньше, когда он заливал кровью все вокруг, она держала себя в руках. Тогда она не могла позволить себе расслабиться. Нужно было остановить кровотечение, согреть его, не дать ему впасть в шок. Теперь она была беспомощна. О нем заботились люди, которые действительно знали, что делать. Он был весь старательно сшит, внутри и снаружи. Капельницы несли к его венам какую-то живительную жидкость. С помощью других трубок воздух поступал ему в легкие. Мертвенно-бледное лицо покоилось на белой больничной подушке. Энн стоически старалась быть сильной, но чувствовала себя как снежная королева, попавшая в печь. Она словно плавилась. Глядя на него, пепельно-серого, оплетенного всеми этими трубками, она прерывисто всхлипнула и тут же ощутила руку медсестры на своем плече. «Мне очень жаль, миссис Марсел, но помните, в вашем распоряжении всего одна минута». «Минута». Энн понимала, что не должна без толку потратить эту минуту, стоя как истукан. Она поспешно прошла к кровати. Мысли мешались у нее в голове. Она не хотела потерять его. Она любила его, ужасно любила. Не как мужа, они и не помышляли о том, чтобы сойтись снова, как лучшего друга, как своего самого строгого критика. Однако, когда она теряла веру в себя, он, как никто, умел подбодрить. Ее успехом он радовался совершенно искренне. Она прикоснулась к его безжизненно бледной руке, которая была свободна от капельницы. Джон выглядел как покойник, но она почувствовала тепло жизни в этой руке. Ободренная, она сжала ее крепче. «С тобой все будет в порядке, все будет хорошо. Поверь, я об этом позабочусь. И обещаю, кто бы ни сотворил с тобой это чудовищное преступление, он не уйдет от ответа». Она поднесла его руку к губам и поцеловала сухую, горячую ладонь. «Джон, ты поправишься, обещаю». «Он все еще под наркозом», успокоила ее добрая седовласая сестра и добавила с сожалением. «Вряд ли этой ночью он придет в сознание, но подсознание – вещь удивительная. Не исключено, что он вас слышит, дорогая, кто знает, но мы всегда приветствуем, когда с нашими пациентами так разговаривают». Энн согласно кивнула, постаравшись улыбнуться медсестре, и позвала: «Джон». К ее удивлению, Джон открыл глаза. Взгляд был мутным, но постепенно он как бы прояснился, пока наконец не сосредоточился на лице Энн. Губы зашевелились. Из горла вырвался вздох и нечто похожее на шепот. Энн наклонилась к нему поближе. «Джон, все в порядке. Джон, ты в больнице. За тобой ухаживают замечательные люди. Прекрасные доктора и медсестры». Он снова зашевелил губами, изо всех сил стараясь что-то сказать. Он не слышал того, что говорила она, не обращал внимания на попытки ободрить его. Он отчаянно пытался что-то произнести. «Джон, тебе нельзя говорить. Тебе нужен покой, ты должен выздороветь». «Энн», – прошептал он ее имя. «Я здесь, Джон». Он повел головой из стороны в сторону. «Нет, не то. Джон, прошу тебя». Рука, которую она держала, напряглась. «Чуть-чуть». Энн склонилась еще ниже. «Аннабелла». Его глаза закрылись. Последние силы словно бы ушли из него. Энн судорожно всхлипнула и почувствовала, что ей становится дурно. «Он умирает у нее на руках. О боже, он уже умер. Он». В отчаянии выдохнула она. «Не волнуйтесь, миссис Марсел. Но, дорогая, он просто потерял сознание». Сестра ласково обняла за плечи. «Посмотрите на мониторы. Вот этот, слева от его изголовья, фиксирует сердцебиение. Его жизненные показатели удовлетворительны и стабильны. Это очень хорошо». Энн кивнула, глядя перед собой невидящими глазами. «Я уверена, то, что вы с ним в эту минуту, большая поддержка для него», продолжала медсестра. «Что он пытался вымолвить? Ваше имя?» Энн обернулась и с удивлением посмотрела на сестру. «Он», начала она, но осеклась. «Нет, это было бы, разумеется, очень приятно, если бы Джон увидел и узнал ее, назвал по имени. Но он произнес не ее имя, Аннабелла. Он прошептал название клуба, где показывали стриптиз и куда он ходил наблюдать за своими дамами красного фонаря. Тяжело раненый, возможно, умирающий, он пришел к ней и упал прямо ей на руки. И за все это время сказал только две вещи. «Я не делал этого. О Господи, я не делал этого, не делал, не делал. И вот теперь еще, Аннабелла». Когда сестра провожала ее к выходу, она, кусая губы, обернулась, чтобы еще раз взглянуть на него. Она молилась за него. Она проклинала его. «Чего ты не делал, Джон? Посмотри, что с тобой произошло и с чем ты меня оставляешь. Чего, черт возьми, ты не делал. И какого черта ты смотришь на меня, а шепчешь? Аннабелла, глава 3. Жак Море, мужчина в безупречном легком костюме оттенка серый антрацит с малиновым жилетом, шелковой рубашке и шикарном галстуке, занимал лучший столик ресторана Divinity. У него было удлиненное аристократическое лицо с тонкими чертами, яркие карие глаза, блестящие темные волосы и полные, чувственные губы. Когда он улыбался, на щеках появлялись ямочки. Он был красив и обаятелен, обладал прекрасными манерами, говорил, слегка растягивая слова, что придавало ему дополнительную мужскую привлекательность. Где бы он ни появлялся, все женщины провожали его взглядами. От него всегда пахло изысканными, дорогими лосьонами. Он умело культивировал свою природную сексапильность с тех самых пор, когда в 12-летнем возрасте открыл в себе способность очаровывать, хладнокровно пользовался ею, извлекая из этого удовольствие и забавляясь результатом. Сегодня он ужинал с обычно невозмутимой дамой лет 35, исполнительным директором некой туристической фирмы. Дама была одета шикарно и со вкусом. Жак Море отлично мог представить себе, как она, словно сержант на учениях по строевой подготовке, отдает распоряжение подчиненным. Умело окрашенные волосы были собраны на затылке в модную прическу из локонов. В своем, казалось бы, простом красном костюме она имела бы успех даже в Париже. Безупречная косметика, безупречный маникюр. Вот уж отнюдь некрасивая дурочка, королева современного делового мира, держащая этот деловой мир в руках, такая любого мужчину за пояс заткнет. Не без раздражения подумал Жак Море о своей спутнице. Но только не сегодня вечером. Сегодня она была просто влюбленной женщиной. Влюбленной в него. Мисс Сигзик хихикала, держа в руках бокал вина отборного выдержанного шабли из специальных погребов. Вино было особым благодаря не только качеству и возрасту, но и специфическому воздействию. Одну вещь Жак Море усвоил с самых первых шагов в своем бизнесе. Необходимо использовать все свои преимущества. Он без тени сомнения спаивал своих предполагаемых клиенток и не испытывал ни малейших угрызений совести, соблазняя их после этого. Он называл свою спутницу мисс Элли Экзик, делая вид, что ее настоящая фамилия его не интересует. Потом, довольно скоро, она ему понадобится. Сегодняшняя победа имеет для него особое значение. Как разузнал его секретарь, коллеги считали эту даму ледышкой, неприступной крепостью. Она фактически распоряжалась одним из крупнейших туристических агентств Калифорнии, и то, что ей удавалось делать с помощью своего судоходного и гостиничного бизнеса, было феноменально. Стоял прекрасный вечер, и Жак Море не только не испытывал сомнений в успехе, но, мысленно раздевая ее весь день, был искренне возбужден перспективой обнаружить, что Сибилье окажется столь же красным и изысканным, как ее безупречные ногти и костюм. Он постарается не разочаровать ее. Она долго, очень долго будет с нежностью вспоминать Новый Орлеан. К утру он станет владельцем не только ее самой, но и части ее бизнеса. Улыбнувшись, он поднял бокал и чокнулся с ней. «Значит, вам нравится Divinity? Рыба здесь великолепная», — ответила она по-французски. Ее французский был весьма недурен. Гораздо лучше распространенного здесь убийственно убогого, заикающегося типичного англо-американского сленга. Глаза у дамы были голубыми, а волосы – восхитительно платиновыми. Жак Море любил блондинок. Еще в молодости он усвоил, что во все времена креолы и потомки англичан с некоторым презрением относились к каджунам. Креолы происходили от французов или испанцев, а каджуны вели свое начало от акадского племени из Новой Шотландии. Иногда их называли «черной сворой» или просто «черными», а в просторечии даже чернозадыми. Многие люди по сию пору сохранили былые предрассудки. В известной мере он и сам их разделял. Большинство каджунов были черноволосыми. Сам не зная почему, он любил соблазнять блондинок. Вообще-то ему нравилось соблазнять любых женщин. Но блондинки, быстрая и легкая победа над целомудренной блондинкой всегда давала ему ощущение двойной победы. Достав бутылку из ведерка со льдом, стоявшего на его половине стола, он подлил ей в бокал. «Рад, что вам нравится наш знаменитый Divinity. Вы хотите сказать, что среди местных жителей он популярностью не пользуется?» Он тряхнул головой и пристально посмотрел в ее голубые глаза. «Новый Орлеан на весь мир славится своими ресторанами и своей кухней. И не безосновательно. Местные здесь бывают часто. Но в городе есть немало других интересных мест, где можно послушать музыку, потанцевать, джаз, кофе с молоком, пирожные. А где играют самый лучший джаз?» — спросила она. Он поднял бровь, едва уловимая полуулыбка скользнула по его лицу, в довольно странном месте. Что вы имеете в виду? На любой улице в старом квартале можно услышать отличный джаз, но самый лучший. Да, перегнувшись через стол, она приблизила к нему лицо. Он нарочно говорил очень тихо, заставляя ее склоняться все ближе и ближе. Хотите послушать лучший в мире джаз? Она нахмурилась. Это что, где-нибудь в опасном районе? Он отрицательно покачал головой. Со мной вы везде будете в безопасности. Ну тогда, там играют джаз и танцуют. И что же там танцуют? Она сама прекрасно знала что. Голубые глаза расширились, рот слегка приоткрылся. Она сделала большой глоток вина. Отлично. Еще несколько глотков. И в клуб. Уж там-то ей не уберечься от него. Она прилетит, как мотылек на пламя свечи. Экзотические танцы, ответил он невозмутимо. Губы ее сложились в кружочек. О, может быть, чуть-чуть слишком экзотические для вас. А приличные я хочу сказать, ну, какие там бывают женщины. Он улыбнулся своей самой обворожительной улыбкой. Даже луизианские дамы самых строгих правил время от времени захаживают. Хотя, признаю, для такой женщины, как вы, это может оказаться несколько вызывающим зрелищем. Я выгляжу такой чопорной, поинтересовалась она. Еще одна обольстительная улыбка. Вы выглядите красивой женщиной, но чопорной. Он снова подлил ей вина. Вы красавица. Я хочу посмотреть это место. Как оно называется? Аннабелла. Он уже накрыл было мягко рукой ее ладонь, как вдруг увидел, что в зал вошел его секретарь и поспешно заскользил между столиками, направляясь к нему. Рейн Мартин, рыжий, веснушчатый, серьезный молодой человек, искал его с озабоченным видом. Жак выругался про себя, сохраняя на лице улыбку для мисс Игзик. «Мистер Мары, простите за вторжение», — сказал, подходя к столу, запыхавшийся Рейн. Илли Игзик отдернула руку. «Рейн, я же просил не беспокоить меня». Он постарался не выдать голосом, насколько важно для него было, чтобы его в этот момент не беспокоили. «Но это чрезвычайно важно. Илли, вы простите, если я отлучусь на секунду». Он встал. Его спутница тоже встала. «Что ж, я прекрасно провела этот день. Благодарю вас, мистер Мары. Ужин был великолепным. Постойте, еще так рано. Мерси, мерси. Поговорим завтра». Она направилась к выходу. Жак разозлился. Не будь они в публичном месте, он дал бы Рейну пинка. Он швырнул салфетку и рухнул на стул, растирая виски. «Ну что там?» – ледяным тоном буркнул он. Рейн сел напротив него. «Сегодня вечером тело Джины Лава найдено на темной улице». Жак медленно опустил руки, уставился на Рейна и чуть было не схватил его за лацканы пиджака, но вовремя удержался. «Что-что, черт, когда же он от нее ушел?» «Когда?» – спросил он Рейна. «Сразу после 8. Я не хотел вас прерывать, но ведь она ваша родственница, хоть и дальняя. Я не мог не поставить вас в известность». Жак кивнул. «Да-да, конечно». Потом резко встал, не обращая больше на Рейна никакого внимания. «Жак, они бы тут же арестовали того художника, если бы он и сам не был весь изрезан». «Что?» – лающим голосом выкрикнул Жак после недолгой паузы. «Художник, Марсел, он после этого потащился к своей бывшей жене, а поскольку из него кровь хлестала, как из недорезанной свиньи, копы его быстро нашли. О, он может не пережить эту ночь. А-а-а!» Жак уставился на Рейна. «Ты правильно поступил. Молодец, что пришел ко мне. Продолжай следить за событиями и расплатись за ужин. Дай хорошие чаевые». Он вышел из ресторана. «Мисс Элли Игзик, конечно, давно уже уехала на такси», — подумал он. Но она не уехала. Она неторопливо шла вдоль улицы. С минуту он наблюдал за ней. Жак Мары был человеком азартным. Необузданно, безрассудно азартным. Он поспешил вслед, догнал ее, схватил за руку, резко развернул к себе лицом и, прежде чем она успела возразить, поцеловал с бешеной страстью. Он стискивал ее все крепче, его руки скользнули ей под подол и начали тискать ягодицы, он прижимал ее к своей воспаленной плоти. В течение нескольких мгновений она пребывала в оцепенении, затем начала таять, словно масло. Он рассчитал правильно. Она так долго создавала представление о себе как о неприступной твердыне, что ей давно уже отчаянно хотелось мужчину. Наконец ей удалось оторвать свои губы от его рта. «Жак, мы на улице. Ради бога, это нетрудно исправить». Он жестом подозвал такси и подтолкнул ее в машину. Пока шофер вез их до места назначения, он бесстыдно просунул руку ей между ногами. На ней был пояс с резинками. Вероятно, красный. Впрочем, какая разница? Джина мертва. Теперь не имеет значения, кто эта женщина. Она получит то, чего хочет. Джина мертва, и похоже, художник сгорит на этом деле, если выживет. Он снова повернулся к Элли Экзик и страстно ее поцеловал. Он будет груб и грязен, ей это понравится. Именно так и будет. Доктор был человеком добрым, но твердым. С пониманием относясь к трудностям полиции, он тем не менее стоял на своем. Ничего страшного, что Энн Марсил сегодня повидается с мужем. Она только взглянет на него и подержит за руку. Уверяю вас, друзья, сегодня он не поможет вам найти тех, кто на него напал. Ничего внятного он сказать не может. Нам бы хоть невнятное что, сказал Джимми. Марк откашлялся. Вы были в операционной, доктор, поэтому не могли слышать, что мы подозреваем этого Марсила в том, что он был ранен в момент совершения им убийства шлюхи. Я что-то слышал от медсестры, будто в это же время где-то по соседству была убита проститутка. И прекрасно понимаю, почему больница кишит полицейскими. Нам бы действительно помогло, если бы мы смогли хоть одним глазком увидеть его, сказал Марк. Врач вздохнул. Послушайте, ребята, я знаю, какая нелегкая у вас работа, но и вы меня поймите. Я давал клятву спасать жизни. За вашим подозреваемым следит целая куча полицейских, которые толпятся в вестибюле. Поверьте, в течение сегодняшней ночи он не вскочит с постели и не исчезнет, не ответив на ваши вопросы. Каково его состояние? Спросил Марк. Он получил несколько ножевых ударов, но жизненно важным органам непоправимого ущерба не нанесено. Однако он потерял слишком много крови. Должно быть, она бешено боролась с ним, пробормотал Джимми. Не знаю, она ли, но кто-то с ним действительно бешено боролся, подтвердил доктор. Джимми нетерпеливо фыркнул. Доктор, Джон Марсил кровавыми следами прочертил путь от места преступления, от той самой улицы, до дверей дома своей жены. Сэр, доктор прав, сухо оборвал его Марк. Это Америка. Здесь человек невиновен, пока его вина не доказана. Правильно. Даже если он пойман с еще дымящейся винтовкой в руках и с трупом, лежащему у его ног. Доктор криво усмехнулся. Должно быть, вам порой приходится гнусно чувствовать себя, ребята, но поставьте себя на место других. В прошлом бывали истории, когда и мужчин, и женщин приговаривали за преступления, которых они не совершали. Выкопать их трупы и сказать: «Ох, простите, ошибочка вышла», невозможно. Иногда юридический механизм засасывает, как трясина, но, согласитесь, сейчас он работает лучше, чем можно было бы ожидать, имея такое общество, как наше, не правда ли? Доктор, вы правы, согласился Марк, просто у нас была тяжелая ночь, и мы рискуем жизнью, чтобы задержать преступника, а его отпускают, и он примехонько отправляется обратно на улицу, чтобы снова творить беззаконие. Впрочем, скорее всего прокуратура выпишет ордер на арест Марсила, уверен, у нас достаточно улик, чтобы передать его окружному прокурору. Не беспокойтесь, Марсила будут судить честно. Если он выживет, хотя, похоже, в настоящий момент его жизнь в руках господа, его судьбу решит жюри присяжных, состоящее из таких же, как он, обыкновенных людей. Она возвращается, вдруг тихо произнес Джимми. Марк перевел взгляд в том направлении, куда смотрел Джимми. Она, непонимающе переспросил доктор. Марк кивком показал на Энн Марсил, входившую в вестибюль. Она тяжело опустилась на стул, возле которого стояла взъерошенная женщина-полицейский. По долгу службы ей полагалось успокоить свидетельницу, чтобы детективы могли с ней поговорить. Но, похоже, Энн Марсил предстояло справляться самой. Девушка-полицейский напоминала мокрую ворону. «О господи!» – неприязненно сказал врач. «Не думаете же вы, что...» «Нет, доктор, мы не думаем, что жена имеет к этому какое-то отношение», заверил его Марк. «О, слава богу, она невероятная женщина», заметил доктор. «Но в наше время ничего точно знать нельзя. Я слышал, что мужья убивают своих жен, потому что не могут помириться из-за того, какой чертов канал смотреть по телевизору. И наоборот, разумеется, никогда не знаешь, из-за чего это может случиться. Может, британцы правы. Они утверждают, что мы сами создаем себе массу проблем, разрешая носить оружие. Вероятно, так оно и есть. В Лондоне Бобби не носит оружие, кроме особых случаев». Марк и Джимми обменялись взглядами. «Хорошенькая мысль. Марк не хотел бы оказаться на Новоорлеанской улице невооруженным. Должен вам напомнить, сэр, — сказал Джимми, — что Джон Марсил был ранен ножом. Огнестрельное оружие тут ни при чем. На данный момент представляется, что он перерезал горло проститутки на темной улице, у которой тоже оказался нож, и она, защищаясь, ранила его. «Как далеко от дома его жены это произошло?» – спросил врач. «В 3 кварталах», – ответил Марк. «Вы ведь знаете французский квартал? Тесное место, освещенные улицы находятся рядом с темными закоулками». «Занятно», – пробормотал доктор. «Он всю ее залил кровью». «Что вы можете сообщить о ранах Джона Мапсила, доктор?» – спросил Марк. «Ему нанесли 5 ножевых ранений в нижнюю часть живота и в грудь. Нож был с зазубренным лезвием, поэтому раны оказались рваными. Удары нанесены с большой силой. Она же боролась за свою жизнь», – предположил Марк. Джимми уставился на него, прищурившись. «Шансы Марсила 50/50. Как я уже сказал, жизненно важные органы не задеты. Его жизнь оказалась под угрозой из-за сильной кровопотери». Марк достал визитку. «Доктор, если что-нибудь, позвонить вам?» «Да, лейтенант Лакросс, я непременно позвоню». Он издали поклонился Энн Марсил. «Если вам нужно поговорить с миссис Марсил, вам лучше бы поскорее покончить с этим. Женщине сегодня вечером досталось. Она не дала своему мужу умереть, пока не приехала бригада службы спасения. Джентльмены, всего хорошего. Я тоже сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь ему выжить, не сомневайтесь». «Спасибо, доктор», — сказал Марк. Они проводили его взглядом, пока он проходил через вертящиеся двери, ведущие вглубь отделения. «Жена», — задумчиво проговорил Джимми. «Угу», — подхватил Марк. Они направились к ряду типично больничных стульев, расставленных в типично больничной приемной. Марк незаметно кивнул девушке-полицейскому, и та вздохнула с явным облегчением. «Миссис Марсил, лейтенант Лакросс и детектив Дива хотят поговорить с вами. Они о вас позаботятся, но если я могу быть вам полезна». У Энн Марсил были необычайно зеленые глаза, веки от слез покраснели. Она положила свою маленькую ручку с аккуратно подстриженными ногтями на руку девушки. «Благодарю вас, Холли, вы меня очень поддержали. Обо мне не нужно заботиться, я хочу лишь одного – увидеть, как поймают тех, кто напал на Джона». Марк и Джимми снова быстро переглянулись. Джимми пожал плечами и немного отступил назад, чтобы наблюдать за происходящим, а Марк присел напротив Энн Марсил. «Миссис Марсил, мне нужно, чтобы вы подробно рассказали мне все, что произошло сегодня вечером». Она сглотнула, потом кивнула. Глаза ее снова начали наполняться слезами. Она сморгнула их и выпрямилась, подобравшись. «Я ждала, признаю. Поначалу я не слишком серьезно отнеслась к решению Джона рисовать актрис стриптиза, но, боже мой, его работа действительно оказалась великолепной. Простите, я говорю бессвязно, но, думаю, сейчас все важно. Я хочу сказать, что сегодня вечером в ожидании Джона я думала, что была не права. Я тревожилась за него, мне казались сомнительными люди, с которыми он встречается, места, где он бывает, но сегодня я поняла. Портреты его дам так хороши, что, вероятно, он правильно делает, проводя столько времени в их обществе. Ему нужно многое понять в их жизни. Но, должно быть, работая над этими картинами, он имел дело с какими-то плохими людьми. Сегодня вечером я ждала его. Мы должны были пойти с ним смотреть экспозицию его дам «Красного фонаря». Я еще подумала, что он запаздывает. Дальше я помню только, что он колотил в дверь, потом упал, истекая кровью. Марк откашлялся и произнес: «Итак, миссис Марсил, вам было известно о его связи с дамами из некоего клуба?» Несколько мгновений она смотрела на него невидящим взором. Подобие улыбки искривило ее губы. «Женщинами из клуба? С актрисами стриптиза? Лейтенант? С проститутками?» Он почувствовал, что краснеет. Она опустила глаза, потом снова посмотрела на него и сказала: «Разумеется, я ведь уже видела некоторые из этих его картин. А боже, молюсь, чтобы тот факт, что его образ жизни хорошо известен, помог вам найти тех, кто на него напал. Джон, наверное, знает, кто так изранил его, но...» Она прерывисто вздохнула. Марк боялся, что она разрыдается, но она хорошо владела собой. «Но прежде всего», — продолжила она, понизив голос, «я молюсь за то, чтобы он остался жив. Миссис Марсил, он что-нибудь вам сказал? Может быть, он что-то вам передал или обронил в вашей квартире? Передал мне, что, например, он ничего вам не давал? Лейтенант, как только я открыла дверь, он ввалился в дом и рухнул на пол. Нет, он ничего мне не давал. Он ничего не сказал вам, когда вы его навещали?» — спросил Марк. «А чем?» — вопросом на вопрос ответила она, явно заподозрив подвох в его словах. О сегодняшнем вечере, о том, что случилось, она затрясла головой, облизывая губы. Энн лгала, а лгать она не умела и не любила. Но сейчас она вела себя, как медведица, охраняющая раненого детеныша. Она была полна решимости защитить своего мужчину, и, кажется, полагала, что полиция ищет совсем не там. «Ради всего святого», — неожиданно взорвался Джимми, — «должны же вы что-то знать. Вы знаете, и он наверняка сказал что-нибудь, когда добрался до вас, или кое-что уронил. Например», — огрызнулась Энн. «Джимми», — предупреждающе воскликнул Марк, — «но было поздно. Например, орудие убийства», — выпалил Марк. «Орудие убийства», — повторила она, пораженная. «Да что с вами?» Она с отвращением тряхнула головой. «Офицер», — она начала сердиться. «Детектив», — поправил ее Джимми. «Детектив, сэр», — нетерпеливо продолжила Энн, — «когда Джон ввалился в мою квартиру, из него кровь хлестала, как вода из крана. Он, жертва, у него не было орудия убийства. Вы оба, кажется, упускаете самое главное. Подумайте получше, сообразите. На Джона напали, чуть не убили. И сейчас, в эту минуту, он борется за то, чтобы выжить». Джимми был уже готов сердито перебить ее, но Марк остановил его взглядом. Джимми поднял руку, выражая сожаление и показывая, что сдается, пусть Марк объясняет ей ситуацию. «Миссис Марсил, боюсь, вам пока не все известно». Она была напряжена и настороженно переспросила. «Не все?» Он наблюдал за ней очень внимательно и после недолгой паузы сказал. «Миссис Марсил, молодая женщина, актриса стриптиза, была убита в нескольких кварталах от вашего дома. Кровавый след, оставленный вашим мужем, тянется от трупа девушки прямо к вашему порогу». Энн резко поднялась на ноги, чуть не опрокинув полицейского вместе со стулом. Он едва успел вовремя вскочить. «Ах вы, жалкие негодяи!» — тихо прошипела она. «Я-то думала, что вы здесь для того, чтобы найти мерзавца, который сделал это с Джоном. Миссис Марсил, а вы хотите облегчить себе дело и обвинить его самого в том, чего он не совершал?» «Миссис Марсил», — проскрежетал Марк, — «вы должны отдавать себе отчет в том, что факт есть факт. Молодая женщина мертва, а Джон на пороге смерти. Он оставил кровавый след, да, но это его кровь». Джимми осторожно кашлянул. «Вообще-то нужно дождаться результатов анализа, но визуально все свидетельствует о том, что на вашем муже окажется кровь девушки». Фарфоровая, с совершенными чертами личика Энн Марсил стала белым как полотно. Марк подумал, что она вот-вот грохнется в обморок, и протянул руку, чтобы поддержать ее, но она отбросила ее с гневом.